Глава вторая. Предложение. «Скоро тебе понадобится какое-то положение, Джон», — вдруг начала говорить Наклор в кабинете директора магического университета. Я чуть чаем не подавился. Откашлявшись, я ответил ей. «Какое еще положение?» — задал вопрос я. На юном лице Наклор появилось удивленное выражение, после чего она серьезно принялась объяснять. «Ты же понимаешь, Джон, ты... единственный во всем мире, кто знает, что произойдет. Весь свой опыт и занятия ты должен использовать во благо человечества. Тут возражений нет?» «Нет, все так. Наклор все верно говорила. Мне доводилось слышать, что надо отбросить все личное ради общества и мира. Но я так уже делал, и теперь получил шанс прожить жизнь во второй раз. С этой точки зрения мне нечего было возразить. Я даже был согласен. Но я думал, что уже сделал то, что должен был». Однако Наклор, похоже, так не считала. «До этого ты обучил техникам будущего меня и других. Тут тоже никаких возражений. Ты рассказал нам про техники будущего и поведал о том, что случится. Я думала, что этого достаточно, но после нападения на столицу мои мысли переменились». «И как же?» «Джон, хватит притворяться, что не знаешь. Ты ведь тоже понимаешь. Если так и оставить, то все повторится, разве ж нет?» Услышав это, я ненадолго задержал дыхание. «Повториться». Именно эти слова мне меньше всего хотелось ассоциировать с будущим. Я не допущу, чтобы подобное произошло еще раз. И что для этого надо? Я. «Понимаю, но у меня совсем нет уверенности. Что я могу?» «Я рассказал все о техниках тебе и пару иллюзий Брубахи. Я говорил о будущем с тобой и отцом. Разве этого мало?» «Если я полезу дальше, что тогда случится?» «Я». «Будущее будет уничтожено. Ты этого боишься, да?» Наклор не утверждала, но все же нашла подходящий вопрос. «Да, так и есть. Я боюсь. Будущее, что знал я, было линейно. Конечно, были изменения, все случилось раньше, чем ожидалось. Но все же в этот раз произошло не так много событий, которых не было в той жизни. Конечно, мелких происшествий и моментов из моей жизни было полно. Но в целом история шла по известному мне маршруту. Нападение на столицу случилось ровно так, как я и помнил. Правда, в этот раз случилось это немного раньше, чем я думал. Если будущее сильно изменится, от моего опыта не будет толку. И не окажется ли человечество в таком случае в том же положении? Да нет, даже не так. Не сделаю ли я своими знаниями это будущее еще ужаснее? Именно эти чувства меня не отпускают. Поэтому... Поэтому ты не желаешь привносить еще больше изменения? Верно. По возможности именно это я и хотел сделать. Но в последнее время я не мог понять, правильно ли это. Сейчас все и так сильно изменилось по сравнению с предыдущим разом. Наклор и мастер меча Хаким в этот раз появились куда раньше. Благодаря чему демоны не смогли взять столицу. В тот раз все было иначе. В этот раз все было быстрее и наверняка как-то неравномерно. Потому все и получилось. И все же ситуация развивалась иначе. Отчего становилось все страшнее. На поверхности все было замечательно. Но так ли это на самом деле? Не допустил ли я ошибку? Именно это чувство глубоко засело в моем сердце. И Наклор видела меня насквозь. «Джон, я понимаю, о чем ты думаешь. Ты хочешь впредь помогать, не выходя на передний план. И тогда, возможно, история снова будет близка к той, которую ты знал. Однако не пойдет ли все это по известному тебе пути разрушения? До этого ты шел схожей тропой, и скорее всего так и будет. Ты ведь так же считаешь?» Довод был обоснованный, оставалось его лишь принять. Нет, я сам это понимал. Не признавая этого, я считал, что проще отвергать и сбежать. Но это было непозволительно, не до сих пор повсюду следует за мной. Именно на это указывала Наклор. После того, как она указала на это, я уже не мог убегать. Верно, но что мне делать? Если все пойдет по незапланированному пути, я не буду знать, что случится. И тогда, кто умрет, а кто выживет, я не знаю. Если делать все неправильно, будущее будет закрыто передо мной. Этого я и боюсь. Таковыми были мои чувства. Чтобы не лезть в это, я... Но Наклор покачала головой и, улыбнувшись, заговорила. Сделала она это слишком жизнерадостно. А разве ж это ненормально? А? Видя мое глупое и озадаченное лицо, Наклор еще шире улыбнулась и продолжила. Людям не свойственно знать будущее. Ты уже раз пережил все, так что являешься исключением среди всех людей. Но все живут, не зная, что их ждет впереди. Разве ж тут что-то не так? Слова были жестокими и честными. Ведь все-таки есть, это естественно. И все же одно возражение было. Но ведь кое-что не так, да? Если не знать будущего, все умрут. Человечество будет двигаться к гибели. Когда ты успел стать таким пессимистом? Это ведь не так. В мире, где ты погиб, не стало очень многих людей. Но все же вы победили повелителя демонов и выжили. Так что все будет хорошо. Она мыслила слишком оптимистично. И все же почему-то лед в моем сердце постепенно начал таять. Но... Вот что я придумала, Джон. До этого момента у тебя все отлично получалось. Так пошли дальше по непротоптанной дорожке. В конце человечество обязательно выживет. Я верю в это. Ты действительно пробивная. Удивленно проговорил я. Она кивнула. А то ж. Так что в случае неудачи вини меня. Этого я не сделаю. За свои неудачи я отвечу сам. Но я думаю перестать полагаться на известное мне будущее. Тогда Джон. Да, скажи, что надо делать. Я буду стараться. Хотя я лишь солдат. Не рядовой, однако еще лишь иду по пути элита. На то, чтобы подняться, потребуются годы. Я просто пугающе быстро продвигался по карьерной лестнице по сравнению с той жизнью. Но до положения, когда я смогу влиять на страну или мир, мне еще далеко. 10 лет. Нет, скорее мне понадобится 20. Так раньше война с демонами закончится. Но стану великим после того, как все закончится. Буду сидеть на роскошном кресле и жить счастливой жизнью. Но ведь если человечество будет почти полностью уничтожено, то смысла в этом нет. Поэтому, не зная, что делать, я спросил у Наклор. Да только она о моей карьере совсем не беспокоилась. «Этот вопрос мы обсудили с королем за кружечкой чая», — сказала она так, будто говорила о погоде. «Ты... что?» Я был удивлен, а выражение Наклор совсем не изменилось. Вообще для нее это, может, ничего серьезного и не значило. Она была директором магического университета этой страны. Благодаря ее нынешним достижениям, девушка уже доросла до своего уровня и с той жизни. Наклор приносила стране огромную прибыль. Так что можно было сказать, что даже аристократы ей в подметки не годились. Если так, то и с королем она могла видеться часто. Наверное. Всех тонкостей я не знал. Но если спрошу Килкейра, то узнаю наверняка. Но это ладно. Наклор продолжила. «В общем, я сказала, что приведу своего помощника в исследованиях. И была бы рада, если его наградят. Король был весьма заинтересован в этом». Я знал, что она на все способна, и даже спрашивать никого не будет. Но раз уж это ради цели, то не так уж и плохо. Было бы непочтительно вымогать у короля награду. Но это произошло за кружкой чая. То, что случилось в личном разговоре, допустимо. Можно и дозволить. Хотя жестоко. Поняв мои мысли, Наклор уставилась на меня. «Джон, я использовал результаты совместных усилий лишь для себя, что считаю обманом. Или же стоит и дальше обманывать короля?» «Обоснованно». И сказала она это довольно печально. Я хотел, чтобы она молчала обо мне. Поэтому Наклор вынуждена была вести себя так. Я понимал, что ей это неприятно. Но она была права. Я уже сделал достаточно вещей, которые заставляли выделиться. И оставалось полагать, что и в дальнейшем буду оказывать огромное влияние. В общем, больше никаких оправданий. Пришло время извиниться. «Вот как. Прости. И все же ты упросила короля, и теперь мое положение станет выше? Хотя все может и простой похвалой ограничиться. Такому любой будет рад, но так цели не достичь». Однако Наклор ничего не беспокоило. «Ах, король вот что сказал. Если есть такой человек, то он должен занимать соответствующее положение. Ради страны, ее жителей и всего мира. Я желаю использовать любые таланты». «Разве это не простая любезность?» «Мы же вместе пили чай. Он человек очень премудрый и не стал бы обходиться в разговоре со мной обычной любезностью. Никаких сомнений, все так и есть». Я не знал, каким человеком был король. Но при том, что он пил чай наедине с Наклор, мог догадываться. «Ладно, понял. Так когда встреча?» «Послезавтра». Ее слова лишили меня дара речи. Обычно о встрече с королем за месяц уведомляют. Именно это я слышал от Килкейра. Если спросить, почему за месяц, то это время требовалось на пошив одежды и отработку этикета, чтобы не опозориться перед королем. Но при том, что сообщила мне Наклор, у меня осталось 2 дня, считая сегодня. «Ты ведь шутишь?» Видя мое раздражение, Наклор вздохнула. «Это обычная встреча, так что ни к чему особо готовиться». Она вообще выдала какую-то бессмыслицу. Ну да, она ведь именно такой и была. Безразличная к социальным отношениям. Она дворф, что тут еще можно сказать. «Ну ты даешь. И все же, Теперь-то уже что? Обещание дано. Тех, кто не выполнял обещаний, данных королю, вешали. Да уж, идти к нему вот так – уже перебор. Но иначе это просто неуважение. Отказаться было нельзя. То есть через 2 дня, а значит за завтрашний день, я должен запомнить весь этикет и подготовить одежду. Так от напряжения и помирить можно. Но как-нибудь справимся. Постарайся, Джон. Когда же ты о других думать будешь? С чувством обиды я посмотрел на нее, а девушка просто отвела взгляд. Теперь у нее на лице было удивление. А, точно. Раз такие дела, почему бы не попросить помощи у Килкейра? Размер одежды ведь у вас один. Он носит одежду аристократов. Одену ее и меня повесят. Но в вопросах этикета на него можно положиться. Но вот что с одеждой делать? Я думал, но в голову ничего не приходило. Для начала надо сходить к Килкейру. Там уже и спрошу, как можно выкрутиться. Видя, как я извожусь, Наклор довольно смотрела на меня. С этикетом помогу. А что по поводу одежды? Ну, как-нибудь справимся. Так он сказал мне в гостиной, чтобы успокоить, когда я в спешке прибежал к Килкейру домой. Мой друг был высокопоставленным аристократом. Хотя мне не нравилось пользоваться удобствами своего положения. Но в такие моменты это очень выручало. Даже в той жизни он не раз меня выручал. «Но как?» – спросил я, а Килкейр, отхлебнув чай, ответил. «Возьмешь мою одежду. Она что на аристократе, что на простолюдине. В присутствии короля смотрится одинаково, но все его слуги. Хотя простолюдины иногда удостаивались чести лично встретиться с королем. А чиновники только и маются дурью, придумывают правила для простолюдинов. Те еще правила, но оно и к лучшему». Килкейр улыбнулся и продолжил. Проблемой только герб остается. Завтра позовем портного, и он его уберет. Не так уж и сложно, за день управимся. В общем, приходи завтра с утра, Джон. Пока одежда будет готовиться, ты будешь учить правила этикета. Сказав это, Килкейр зловеще улыбнулся. Но вместе с этим был очень рад. Предвкушая завтрашний день, я кивнул.